Вот так вот и шла подготовка. Причем, как я замечал, что чем дальше, тем больше возрастало сопротивление властей, похоже, уже через несколько дней нас отсюда попросят. Прибыла группа судов с последними добровольцами из России в количестве 5500 человек, как раз в этот же день, маневрируя на ходу, шли тренировки, подошел и Воронов из Италии на новеньких судах, на них погрузили часть вооружения, припасов и по роте солдат. В общем, все было готово, авианосец уже покинул док и проводил ходовые испытания, отклонения не было, 19 узлов, да и качка не опрокидывала его, как предрекали многие. Дальше пошла загрузка. Один только авианосец загружали 3 дня, отчего он сильно осел в воду, и теперь ход давал 17,5 узлов. Ну да ладно, самолеты на месте, небольшой запас топлива для них, остальные запасы топлива и авиабомб с другими боеприпасами были на 2 приписанных к авианосцу транспортах. В основном на авианосце размещались самолеты, люди, большее количество запчастей, из которых можно собрать еще с 10 самолетов разных типов, ну и остальное. К берегам Африки, куда ушел флот и корпус, я уже 2 раза отправлял небольшие конвои с припасами, вооружением и амуницией. Последними переодели добровольцев полковника Добровольского, вооружили уже в море. Когда мы покинули воды Франции, на судах Воронова начались авральные работы. Устанавливались пушки и по 1 зенитному пулемету. Последние мои поделки на эту тему. Пушек было по 3, 1 120-мм главный калибр и 2 76-мм. На других вспомогательных крейсерах вооружение схожее. Разве что на некоторых еще планируется установить минные аппараты. Но не на всех, не хватало, мало закупить смогли, всего 22 аппарата на 300 мин. Что меня позабавило, а многих добровольцев порадовало, до слез, жители Бреста провожали нас с цветами на руках, подходили шлюпки и лодки, цветы передавали всем, офицерам и обычным солдатам и морякам. Напутствий было много, но ясно, что нам желали победу. Когда порт остался позади нашего достаточно крупного каравана из 23 судов, с нами шло дополнительно 6 угольщиков, их я не считал, это чистые наемники, частный фрахт, как их трюмы от угля освободятся, то все, свободны как ветер. Так вот, когда порт скрылся за горизонтом, я повернулся к Эриху и сказал: «Ну что, теперь поздно передумывать, мы на пути к победе. Шанс я тебе давал, чтобы я пропустил такой материал». Покачал головой немец: «Ты меня плохо знаешь». «Да нет, почему же, хорошо, поэтому и согласился с собой взять. Ты единственный аккредитованный журналист в моем флоте, пользуйся этим». Эрих кивнул, он об этом знал, и отошел в сторону с треногой фотоаппарата на плече. Фотографа взять я не разрешил, так как знал, что Эрих сам отличный фотограф, вот он и стал искать место на палубе, чтобы сделать пару снимков идущего под дымом каравана. Подготовился он для похода знатно, недостатка и материала для съемок не испытывал, так что мог тратить как хотел. Эрих также понимал, что поход этот исторический. Отойдя в сторону, чтобы не мешать команде, хотя какая тут команда, 11 человек во главе с капитаном, у него и старпом 1 в звании мичмана. Между прочим, с моего согласия добровольцами к нам прибыло порядка 100 офицеров русского флота для получения боевого опыта, в основном лейтенанты и мичманы. Примерно 50 офицеров было сухопутных разных родов войск. Даже пара летчиков имелась, я их на авианосец не пускал, разведчиками на гидросамолеты со сеном ушли. Связь с ним мы держим, самолеты он действительно использует часто, даже поблагодарил меня за такой бесценный подарок. Один самолет разбить сумели при посадке, но достали из воды и сейчас ремонтируют, благо есть чем. Летчик пострадал, но уже через 2 недели должен вернуться в строй. Ладно, это все потом. Так вот, отойдя в сторону, не мешая команде, я облокотился о лейра и посмотрел вдаль, за горизонт. Моя яхта шла во главе каравана, остальные за нами, так что никто не мешал мне любоваться закатом. Лишь пара британских крейсеров, что маячило в стороне, не давали сосредоточиться. Вот как у них получается раздражать одним только своим видом. Пусть их. Так вот, подготовка действительно близилась к завершению. Однако у берегов Африки мы задержимся еще на 2 недели, тут и скорое пополнение из Франции, дополнительный боезапас, мины, бомбы и остальное, что выделывают на моих заводах или по заказу на других, а также тренировки пехоты. отрабатывались штурмы высоток, причем не в лоб, я отметил это, а под прикрытием пулеметов и всего одной легкой пушечной батареи на весь корпус с обходным маневром. Атаки в лоб я вообще запретил, с изменением вооружений в армиях, теперь это не просто лишено смысла, а преступно. На последнее слово нажал. Кондратьев был со мной согласен, нужно воевать малой кровью, он и сам стремился к этому. Посмотрим, к чему привели учения за последние недели. Честно говоря, за последние дни до выхода я сильно уставал, не столько физически, сколько морально. Очень трудно контролировать все. Вернее, я контролировал людей, что выполняли мои поручения, однако, помимо этого еще приходилось общаться с разными людьми. Правительство Франции постоянно слало в Брест своих эмиссаров, а уж как уговаривали взять набор наблюдателей, не намного слабее англичан. Последние меня начали раздражать все больше и больше. Они то ли забыли про свое соглашение, подписанное королем, то ли стали игнорировать его. Вели себя вызывающе нагло, и чем больше я наблюдал за ними, тем больше понимал, что японцы с судном моей компании действовали по их науськанью. Да и догадаться об этом было несложно. Нашли возможность спровоцировать меня, ну и посмотреть на новое оружие, авиацию, как она применяется и как используется. Надо сказать, хитрый ход. Понимали, что я не удержусь и буду ее испытывать, а посмотреть, что та из себя представляет, они жуть как хотели. Вот в такой нервотрепке я и собирался. А когда вахтенный матрос за 3 дня до назначенного дня отбытия сообщил, что ко мне прибыли 2 женщины, я не сразу отреагировал. Добиться встречи со мной хотели многие. Уже 50 французов из отставных военных пополнили ряды корпуса и флота, некоторые прибывали с женами, но тут чисто 2 женщины. Я недоумевал и, покинув каюту, ночевал в ней, уже в сгущающихся сумерках подошел к борту и с удивлением увидел в лодке Терезу и Изабеллу. Ничего себе, это сколько же наглости надо иметь, чтобы заявиться ко мне. Вид их, надо сказать, был впечатляющий. Некогда красивые платья были изрядно замызганы и грязны, у Изабеллы краснела щека и имелась царапина на шее, засос, который та стеснительно пыталась прикрыть уцелевшим шарфиком. А вот у Терезы имелся бланш на пол лица. Потасканность обеих дам была видна невооруженным взглядом. «Добрый день, КХМ, дамы, чему обязан?» «Дамы, вернее то, что от них осталось после французских ночлежек», смущенно отводили глаза и молчали. Вздохнув, я вызвал вахтенного офицера и, ткнув в них пальцем, приказал накормить, переодеть, поселить в гостинице и ближайшим судном отправить в Аргентину, выполнять. После этого я развернулся и направился обратно к себе в каюту, за отчеты, а мичман стал выполнять мой приказ. Пускать этих вроде уже завшививших дам на борт своего судна я не собирался. Умерли, так умерли. Я уже и забыть про них успел, это же надо было набраться такой наглости и, узнав, что я в порту, добраться до меня. Пришлось еще и деньги выделять, чтобы мичман выполнил поручение. Могли и сами заработать на билет обратно, на спине, но, видимо, обратиться ко мне, посчитали решением своих проблем. Вот я и решил. Попытаются еще раз со мной встретиться, собак на них спущу. Нет их, заведу. В Аргентине в поместьях у меня сторожевые собаки есть. Встреча эта была неприятной, однако я быстро забыл про нее, занимаясь делами, лишь чуть позже мичман сообщил, что мой приказ выполнен. Видя, что я не понимаю какой, по моему недоумевающему виду, пояснил, что он имел в виду аргентинок. На борт судна посажены и отправлены домой. Я лишь поблагодарил его за службу и почти сразу забыл об этом. Меня закрутил круговорот дел, шел последний день перед отходом. Подготовка шла тяжело, это на себе испытал я, мои директоры и их службы снабжения, именно на них и легла большая часть работы. Причем до конца они ее не выполнили, было недостаток авиабомб и части боеприпасов, суда с обеспечением мы будем ждать у назначенного места, грузовики для перевозки уже подготовлены, 4 стояли в порту, еще 5 должны подойти, их перегоняли. По предварительным расчетам в поход идут 73 судна, из них на 35 солдаты, остальное обеспечение. Несколько больше, чем в моих расчетах, что я делал еще в Аргентине, но поверьте, брал все самое необходимое, надеясь на трофеи. Ведь как я думал, что соберу 10-15 добровольцев, а количество уже приближалось к 25 тысячам. Ха стоит вспомнить нашу встречу с Ином, он мной был командиром пулеметной роты поставлен, поручик и кавалер трех орденов, опытным рубакой стал, надеюсь и тут покажет себя во всей красе. Вот так вот я и стоял, рассматривая закат и обдумывая дальнейшие шаги. Все уже было распланировано, однако мелкие детали могут изменить эти планы. Ситуация в принципе для воюющей стороны нормальная, вот и приходится думать, как реагировать на ту или иную проблему. Пока проблема у меня в англичанах. Уверен, каждое мое движение или каждое судно известно японцам через них. Значит, нужно сделать так, чтобы сбросить хвост, что в начале похода до входа в воды Индийского океана проблематично. Я не говорю, что нереально, но проблематично. Вздохнув, со стороны, где находился Эрих, мелькнули несколько раз вспышки фотоаппарата, я разогнулся и направился к себе. Караваном командовал капитан второго ранга Дебальцев, из новоприбывших добровольцев, он, загоняя коней, смог, успел добрать из своего поместья в Твери до Питера с компанией своих друзей и знакомых, чтобы записаться в добровольцы. Уходили они одними из последних. Думаю, добровольцы еще будут, со всей страны стекались, однако ждать их уже не было возможности. Правда, Дебальцев уговорил Добровольцева оставить одно судно для опоздавших. Если все будет нормально, догонит те нас с одним из караванов обеспечения, что через неделю выйдет их Бреста следом за нами. Сам Дебальцев в русско-японскую войну участия не принимал, простоял у стенки командиром миноносца на Балтийском флоте. Офицер достаточно опытный, хотя и без боевого опыта, руководил хорошо и грамотно, вот я его и поставил командовать караваном. Пусть учится. Суда все радиофицированы, что позволяет достаточно неплохо управлять караваном. Пока Дебальцев ругался, несколько транспортов рыскали на курсе, вываливаясь из строя, он флаг на авианосце поднял, я отправился спать. Сам поход до Африки обошелся без серьезных происшествий, разве что на второй день начались интенсивные тренировки летчиков, те учились взлетать с палубы и совершать посадку без грузов. Пока учились это делать на стоявшем авианосце, вот посадки и взлеты на ходу боевого судна, им еще предстоят, это в планах по тренировкам указано. Сам авианосец мы тоже вооружили, четырьмя 76-миллиметровыми пушками и тремя зенитными пулеметами. Пока хватит. Технический состав авиаэскадрильи, это название уже вошло в обиход, был достаточно обширен. Я не говорю про техников и ремонтников, что занимались обслуживанием самолетов, а имелись в виду сами машины. Было четыре истребителя, больше для набирания опыта брал, по два летчика на один истребитель, можно летать посменно, как техники подготовят самолет. Потом было 18 бомбардировщиков бипланов с максимальной загрузкой в 600 кг. У нас были бомболюки и держатели под бомбы, 50 кг, сотки и 500-ки. Правда, 500-ок было мало, едва 200 успели отлить и подготовить. Детонаторы меня немного смущали, но надеюсь, количество отказов не превысит 20%. Это еще нормально. На бомбардировщиках, а они были похожи на У-2 из будущего, было место для штурмана «Стрелка», сброс осуществлял летчик. У истребителей стояли спаренные Матсины, стреляли те через винт. Очень сложно было сделать синхронизаторы, но инженеры моей компании справились. Ну и я им немного помог. Истребители все же были нужны, уверен, что у японцев будут самолеты. Англичане закупили у нас 20 гидросамолетов бипланов, сколько-то бомбардировщиков, вроде 8, и все, истребители они не брали, то есть заказ им был пока не готов. Часть уже готового заказа забрал я, будем воевать на истребителях, не ставших английскими, или что вероятнее, японскими. Последние сутки до прибытия на место, я находился на авианосце, один из летчиков разбил при посадке бомбардировщик, не он, ни штурман не пострадали, однако машина требовала серьезного ремонта, у них стойка шасси надломилась, вот они и пропахали настил. Дальше, после ремонта настила, благо запас крепких и толстых досок имелся, мы проводили учебные бомбометания, стальные болванки под видом бомб вешали и те учились взлетать под грузом. Одно удалось выяснить быстро, взлететь с 500-килограммовой бомбы с авианосца нереально, длины взлетной полосы не хватало, да и вешая сотки пришлось понижать бомбовую нагрузку до 4 бомб соток. Хорошо летчик успел сбросить пустышку и приводнился. Так что, отвернув, Авианосец сбросил ход, а шли мы отдельно от каравана по его правому траверзу и подняли на борт с помощью кран-балки не успевший затонуть самолет и летчиков. Самолет сейчас на ремонте, летчики изучают курс морской авиации. Это я писал после выхода из порта, а сейчас выдал к ознакомлению. Командовал авиаполком капитан второго ранга мой однофамилец, Константин Ларин. Опытным военачальником в этом роде войск он, конечно же, не был, да и вообще пришел к нам из кавалерии, однако учился и познавал, как и все тренировками и учениями. То, что было повреждено всего два самолета, меня не расстраивало, я бы даже сказал, порадовало, что обошлись без серьезных проблем. Вот пока шли, мы и устраивали игры, я ставил задачу, мол, предположительно там-то и там-то должен находить корабль или эскадра противника. Вылетал разведчиком с летнобом, на борту, часто это был сам Ларин, последних готовили отдельно и специально. Обнаружив неприятеля, тот возвращался и давал ракету, снова поворачивая. Именно летноб и проводил наблюдение за атаками кораблей противника и более того делал съемку сверху специальным фотоаппаратом. Нам две единицы со специальной пленкой выделили в хозяйстве одного французского промышленника, который массово начал выпускать фотоаппараты. Мой заказ на такие специализированные, чтобы можно было вести съемку на скорости, и было четко видно, тот сделал, даже объектив. Обе машины экспериментальные, и существуют всего в двух экземплярах, пробные. Ладно, хоть их успели сделать за эти полтора месяца. На борту авианосца было 6 пока слабо подготовленных летнобов, время им нужно для того, чтобы опыта набраться, и специальное помещение с двумя специалистами для проявления пленки. Разведчики тренировались на крейсерах сопровождения разных стран, что шли неподалеку от нас. Потом снимки проявлялись и летчики, получая необходимый опыт, на снимках показывали с какой стороны они бы заходили в атаку. Слушая их, я даже жалел, что торпедоносцы мне пока недоступны. Может, через пару лет я и смогу поднять в воздух такое судно, что способно нести мину. Тоже ведь конструировать нужно, но пока не было. Вот так вот мы и учились. Тренировались, горючего и ресурса самолетов я не жалел, было чем их поднять. Вот в трюме 200 запасных моторов, весь резерв с авиамоторного забрал с запчастями. Насчет звания командира авиаполка, между прочим, командовал на авианосце он, я не оговорился. Корабль к флоту приписан, соответственно и летчики военно-морские, вот и звания соответствовали. Все, кто получал корочки в моей авиашколе, по распределению если попадали в морской авиаполк, то мичмана, если в сухопутную авиацию, корнет. Сейчас в полку, состоявшем из 2,5 десятков всевозможных воздушных судов, было 43 мичмана, 8 лейтенантов и 2 капитана второго ранга. Второй, это инженер полка Перье. Сухопутные летчики у нас были, на борту одного из судов было 10 бомбардировщиков в разобранном виде, 4 истребителя и 6 разведчиков. Также там же было 2 транспортных воздушных судна, те самые аэробусы. Пригодятся. Командовал эскадрильей ротмистр Васильев, из артиллеристов и отчаянный истребитель. Кстати, у него был явно природный дар к этому дулу. В отличие от моряков, сухопутники могли лишь наблюдать за их тренировками, да дела у них дойдет не так и скоро, еще до Японии дойти надо. Наконец вдали показались немногочисленные дымы, у части судов, стоявших на рейде у берега в большой незанятой бухте, были потушены топки, часть пехоты проживала прямо на борту, часть в палатках на берегу. Не всем их хватало. Наше прибытие встретили с триумфом и холостыми выстрелами пушек, приветствуя мой флаг. А что я взял флаг одной из своих компаний и сделал его своим личным, то есть флагом командующего. После приветствия, на следующий день, Кондратьев и Эссен продемонстрировали, что они успели освоить. Вполне неплохо, штурм высоты при поддержке морских орудий со вспомогательных крейсеров. Единственная пушечная батарея перевозилась грузовиками, их было 10 на 4 пушки, и 3 легковых автомобиля, командира и 2 разведывательных со снятыми крышами и пулеметами на треногах. Артиллерийская разведка. У них на машине была рация, на батарее тоже, корректировка такая, что в первые дни во время учения артиллеристы прибыли в Нирване. За время этих 3-недельных учений они сломали половину машин, сами же их починили, запчасти были, так что новое вооружение и технику освоили и были уверены в своих действиях. В общем, демонстрация длилась целые сутки, даже ночной бой предъявили. Потом, пока адмирал и генерал осматривали новичков, формируя подразделения, был сформирован еще один, четвертый по числу пехотный полк. Кстати, многих удивляло, что я артиллеристам на батарею приказал передать 2 Матсина, пусть будут для защиты на случай возможной атаки кавалерии или пехоты противника. Тут же 2 сотни казаков начали понимать, почему лошадей у них не было. Они получили 6 грузовиков и 3 десятка файтонов с пулеметами и водителями. За эти дни они их так погоняли, что механикам пришлось изрядно поломать голову, чтобы отремонтировать, но теперь сотники знали, чего ожидать от этой техники, и вполне ее одобрили, хотя коней все равно баловали и холили. Правда, на этом автомобилей больше не было, лошади которых мы везли, это для посыльных и командования. Единственно 4 радийных грузовика имелось. Они пошли для Кондратенко, 1 на батарее и 3 в штабе генерала. Тот тоже учился их использовать и пребывал в довольстве. Такого оснащения от России он бы никогда не получил, а у нас что ни попроси, все доставали. После показанных учений, всего 2 машины сломались, но их быстро ввели в строй. Я похвалил всех присутствующих офицеров и попросил 3 дня на подготовку уже своей атаки высоты. 3 дня, кажется, что это много, но мне едва хватило. Казаки гоняли наблюдателей из англичан, в лагере их к полному их бешенству вообще не пускали, а мы готовили окопы и чучело солдат противника. Делали из соломы, травы в прериях вокруг хватало. Вот дальше офицеров я изрядно впечатлил. Когда был отдан приказ штурмовать высоту, полк, что должен был это делать, остался на месте, лишь артиллеристы, сменив позицию, готовились открыть огонь. Сначала в небе появился разведчик с летнобом на борту, а когда подошел строй бомбардировщиков из 17 судов, с настоящими бомбами, а не пустышками, летноб с разведчика, это был Ларин, пустил 3 ракеты по отмеченным целям. На подходе самолеты разделились по группам в 5 и 6 самолетов и стали бомбардировать высоту. Бомбы сотки поднимали большие фонтаны и так перепаханной земли, потом окопы проштурмовали истребители, а последующий за ними второй разведчик сбросил дымовые шашки, причем так, чтобы уцелевшей пехоте и артиллеристам противника, если их остатки еще не побежали, не видно было, куда стрелять. После этого 2 взвода гранатометчиков под прикрытием пулеметчиков рывком подобрались к окопам и закидали их ручными гранатами, начав зачистку окопов. Вот только после этого дальше двинул и полк, занимать отбитые позиции. Флот в этом бою участия не принимал, но был готов на случай, если потребуется поддержать огоньком. Нет, все же дал я им поучаствовать. Летноб с самолета пустил ракету за холм, якобы подходили подкрепления противника, и пушки со вспомогательных корсаров накрыли там приличные площади. Вот после этого мы еще 2 дня разбирали каждый момент этого боя проведенных учений. Потом было проведено еще несколько, и когда прибыли оставшиеся припасы и боезапас, включая 1500 добровольцев, мы снялись с якоря и двинули вдоль африканского побережья в сторону мыса Доброй Надежды, по пути подобрав аргентинских военных. Англичане так и не заметили, что караван ночью покинуло 8 судов, самых скоростных во главе с моей яхтой, и двинул вперед. У нас было свое задание, а вот Набоков, что принял флот вместо ушедшего со мной Эссена, повел караван по заранее рассчитанному пути. Вот по этому пути адмиралу надо будет как-то сбросить соглядатаев. Те в последние дни вели себя осторожно. Англичане стояли на якорях в соседней бухте, по берегу засылая к нам разведчиков. Пришлось отправить к ним одиночный бомбардировщик, и тот сотками перепахал пляж. Намек был ясен, и англичане снизили напор. Ну вот, наконец, я и на воле, сброшен гигантский груз на ногах в виде каравана судов с войсками и обеспечением. Повесив эту тяжкую работу на адмирала Небогатого, мой небольшой отряд гражданских судов, переделанный под вспомогательные крейсера, даже на моей яхте стояла 76-миллиметровая пушка и 2 минно-торпедных аппарата, направились дальше. Наша задача была сделать рывок вперед, чего англичане, и уж тем более японцы, не ожидают, и воспользоваться этим. А чтобы соглядатаям не дать подойти и не подсчитать, сколько судов в караване, Небогатов должен использовать авиацию. 1 раз мы ее уже использовали, теперь будем бомбить прицельно. Правда, использовать я разрешил пустышки, однако, и это серьезная угроза. Заодно и летчики потренируются бомбить двигающиеся боевые корабли. Все чем-то полезны будут англичане. Помимо этого небогатого Строганострова был поставлен приказ беречь авианосец, у нас основная надежда на него. Так что тот должен идти в ордере вспомогательных крейсеров, им Воронов командует, если будут стоянки, для пополнения питьевой водой, например, также окружать его другими судами. При этом те, что везли боеприпасы, должны стоять или двигаться отдельно, чтобы в случае детонации других не зацепить. В общем, инструкций я оставил много. Одна из них гласила, в случае атаки, любым кораблем любого государства не медлить и открывать огонь в ответ. Поднимать самолеты и бомбить, то есть адекватно отвечать на агрессию. Именно поэтому я оставил авианосец с основным отрядом и забрал с собой лишь сухопутников и два гидроразведчика. Ладно, встретимся с Набагавым, снова соединившись с караваном, тогда и узнаем, каковы успехи в походе. Тот был отличным офицером, я и думаю, что все будет в порядке. А наша группа, уходя подальше от берегов Африки, также скрываясь от всех, кто нас мог увидеть, транспортные дороги остались далеко в стороне, двинули в сторону Филиппин. С нами было два угольщика, у основного каравана две бункеровки планируется, несмотря на то, что угля хватало. Нам нужен запас, и я заранее оплатил, чтобы уголь на месте был. Наш рывок прошел успешно, никто нас не заметил и не ожидал. Днем, двигаясь на среднем ходу, мы запускали разведчика, и тот уводил нас в сторону от случайных встреч. Именно поэтому никто так и не узнал, что наш караван разделился. Причем тут и основная группа помогла. А дело в том, что три радиста, а у нас все суда были радиоофицированы, проводили радиоигру, и все суда с имеющимися позывными, что со мной ушли, согласно этой радиоигре никуда якобы не уходили. Там специальный офицер из контрразведки этим занимался, получая необходимый опыт обдуривания противника. Англичане и гидросамолеты наверняка пошлют, но их встретят наши, вооруженные пулеметами и прогонят. Штурманам-стрелкам в случае нагнетания обстановки разрешалось открывать огонь на поражение. Конечно, наш караван англичанам с их четырьмя крейсерам и судами поддержки им на один зуб, но наш Джокер-авианосец, вот его и должны беречь. То есть в случае, если англичане нападут, а это вполне реально, мы можем адекватно ответить. Правда, то, что нападение будет, я не уверен. Им это просто не нужно. Добивались войны с Японией, для чего же им самим бить нас, лучше посмотреть на все со стороны и проанализировать получившиеся результаты. Нет, наш караван не тронут, уверен. А вот мы, напрягая машины, рвались вперед. Шли на среднем ходу только ночью, а днем переходили на максимальный. Причем было два максимальных хода, это когда уголь тоннами в топке улетает, и когда идешь быстро, но немного экономично, теряя при этом пару узлов. Вот мы таким экономичным ходом и шли. Оставили Мадагаскар по левому борту, добрались до Австралии, там между островами Индонезии и Новой Гвинеи выбрались в Тихий океан и двинули к Тайваню. Вот она моя цель. Нормально оборудованных портов на острове было мало, разве что в столице Тайваня, Тайбэй, который японцы переименовали в Тайхаку. Проведенная под вечер авиаразведка показала, что в бухте стояло два десятка судов и четыре из них, как определили специалисты по снимкам, были военными. Два миноносца, судя по размерам, броненосный крейсер, даже определили, что это «Косуга», который я с Эссеном брал на абордаж, и тот вступил в строй в составе российского флота Тихоокеанской эскадры вместе со своим братом-близнецом. Тот, правда, погиб под Чемульпо, сейчас вроде покоится на дне, но вот этот крейсер восстановили, и он стоит на якоре в бухте Тайбэя. Четвертый корабль сказать сложно, он был с краю снимка и не совсем четким, однако по всем признакам и размеру это старый броненосец береговой обороны. Вполне возможно, Фуса, который пережил ту войну. Вполне неплохо. Высадка проходила ночью на необорудованный, но вполне удобный пляж, как можно дальше от населенных пунктов аборигенов. Транспортные средства доставили на берег людей, причем специальными понтонами началась разгрузка техники. Автомобилей для казаков и артиллерийская батарея. Это и были мои силы, кроме летчиков, они ожидали, пока мы возьмем порт, два батальона пехоты, две сотни казаков, артиллерийская батарея и разведчики. Подразделениями на земле командовал полковник Ларцев, командир второго полка. После учений я определил, кто из офицеров больше всего расположен внедрять новинки, им и был Ларцев. Когда высадка закончилась, я остался на борту яхты и, проследив, как подразделения по дороге двинули к Тайбэю, последовал их примеру, только морем. Никакой охраны в порту не было, если и был замечен разведчик, то это никак не повлияло на ситуацию. В порт мы входили нагло при всех сигнальных огнях и даже прожекторах под английскими флагами. С лоцманского поста нас запросили, и пока Йен играл с ними в игру «Угадай, кто мы», суда, что успели войти в порт, резко дали ход и, походя к боевых кораблям, выпускали из своих недр специально подготовленные абордажные команды. У нас их, правда, было всего две роты, их и пустили на захват крейсера и броненосца, а вот миноносцы, что стояли у причальной стенки, брала пехотная полурота, сосредоточившаяся на борту моей яхты. Миноносцы находились дальше, поэтому моя яхта вошла в порт первой и добралась до них одновременно с другими судами до японцев. Фактически абордаж проходил одновременно. В момент начала захвата в небо были запущены сигнальные ракеты, это для Ларцева, что уже подошел к городу, и полроты начали растекаться по городу, занимая важные здания. Вот казаки те действовали нагло, захватили здание телеграфа, он тут был, и атаковали казармы японских солдат. По нашей информации, в городе был расквартирован полнокровный батальон японцев. Вот их и взяли штурмом, закидывая казармы гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Война началась, но не по нашей вине. Сейчас казаки брали тюрьму, надеюсь, экипаж моего судна, арестованного японцами, там. Самого судна в порту я не заметил. Кстати, с четвертым кораблем офицеры ошиблись. Это был не Фуса, а Фудзи, поднятый со дна бухты Сасеба, отремонтированный от повреждений и вернувшийся в строй. Правда, Эссен собирался поднять флаг на Касуга, которому собирались вернуть прежние названия кореец, с которым он ходил под русским военно-морским флагом. Там еще работы непочатый край, так что адмиралу я не мешал. Когда наступил рассвет, это произошло через час после начала атаки, порт и все суда, включая боевые, стали нашими. Разъезды вокруг города ловили беглецов, там как местные жители были, так и японцы, из тех, что ночевали в городе и пытались бежать. Их всех возвращали назад. Такие секреты составлялись из разведчиков. Когда город был полностью взят, моряки осваивали захваченные корабли, то их сменила одна из пехотных рот, а Ларцев с одним из батальонов двинул под прикрытием казаков и артиллерийской батареи по дорогам брать другие города. Два вспомогательных крейсера начали патрулировать окрестности, а один, усиленный еще двумя 120-миллиметровыми пушками, став монитором, отправился вдоль берега к городу, к которому шел Ларцев. Поддержит его своды. Чуть позже отправим миноносцы с парочкой вспомогательных крейсеров на свободную охоту. На дичь их будет выводить авиаразведка, а броненосец пустим на поддержание войск. Однако все трофеи нужно осваивать, и моряки, напрягая все силы, этим занимались. Часам к 10, когда освоение акватории порта было закончено и на всех судах в порту, кроме двух англичан и трех американцев, подняты наши флаги, это были призовые суда, нейтралы поспешили уйти, я направился на берег. Лодка ткнулась в пирс, и я поднялся на небольшой военный причал. Тут только миноносцы швартовали, глубины маленькие для крейсера и уж тем более броненосца. Меня сопровождало три вооруженных солдата, людей реально не хватало, поэтому я закрывал дыры приближенными ко мне офицерами и солдатами. Почти сразу подскакал ко мне на вороненном коне, видимо, трофей, лошадей с нами не было, командир полуроты штабс-капитан Мальцев, он был назначен мной комендантом Тайбэя, он же и доложил об успехах. Всех пленных сгоняли на пустырь за городом, туда доставлялись на реквизированных в городе повозках мотки колючей проволоки, прикапывали небольшие столбики и натягивали проволоку. Уже сейчас лагерь для военнопленных был готов и вмещал в себе более 3000 японцев, моряков, солдат и гражданских. С четырех краев лагеря строились вышки для часовых, вооруженных пулеметами. Оружие, естественно, направлено внутрь. Помимо этого готовился еще один лагерь, чуть дальше. Это для будущих пленных. Строительными работами занимались местные жители, китайцы. Языка мои люди не знали, все больше жестами договаривались. Также он сообщил о трофеях, добытых на месте расквартировывания батальона японцев. Было чуть больше 1000 винтовок Арисаки, 17 пулеметов, похоже, часть трофея с русско-японской, 6 пушек и почти 70 голов лошадей, с десяток повозок. Трофеи продолжают подсчитываться, это еще моряки о взятых складах не докладывают, тоже все изучают и читают. Тут подлетел на легкой одноконной повозке командир сухопутной эскадрильи, он проводил рекогносцировку по поводу аэродрома, к который нужно было разместить в окрестностях города. Одна площадка была очень удобной, но военный комендант Айбея решил строить там лагерь. Вопрос я решил в пользу летчика, велел ему организовать аэродром со всей инфраструктурой, взять 6 пулеметов из трофеев и взвод для охраны территории. Для пулеметов мешки, чтобы сделать огневые точки. В общем, расписал все хорошо. Оба офицера требовали людей, хорошо бы напрячь местных. Это я взял на себя. Кликнув местного подростка и на китайском попросил его привести всех уважаемых жителей города на главную площадь, я хочу произнести речь жителям. Пока шел к площади, от коня я отказался, все же не такой и хороший наездник, обдумывал доклады коменданта и ротмистра, командира сухопутной эскадрильи. Нам срочно нужны глаза в небе, оба гидросамолета, которые мы использовали, пока шли к острову, уже на воде. Один покачивается на мелких водах бухты, там ведутся работы, пара механиков ползает, а второй улетел, осматривает побережье, ну и поглядывает, не появились ли у берегов японцы. Имею в виду случайные корабли и суда, о нас пока никому не известно. Хотелось бы, чтобы это продолжалось довольно долго, так как Тайвань для меня это все же основная база. У меня должна быть своя прикрытая со всех сторон база, с которой я смогу совершать налеты на японцев, в прямом и фигуральном смысле. Тут и местных жителей нужно к покорности привести, повстанцев все же хватало, ну и сам остров от японцев зачистить. Однако самое главное, 3-4 дня не дать информации о нас проскочить, больше не получится. Телеграфная линия на Тайвань была японцами проведена не так и давно, 3-4 дня они еще подождут, решив, что произошел обрыв, однако отправив ремонтное или связное судно, догадаются, что проблема не в обрыве. Ну и беглецы, как же без них, наверняка на лодках или на баркасах рыбаков, я уж про джонки не говорю, тайванцы, поддерживающие японцев, да и сами японцы попытаются перебраться на континент и сообщить о нас. Значит что? Правильно, самолеты в воздух, пусть наводят на всех, кто далеко ушел от берега. Первый мой приказ местным рыбакам и торговцам, далеко не удаляться. Вот команды для миноносцев уже сформированы, Эссен еще, перед тем как мы ушли от основного конвоя, об этом позаботился. У нас вообще было 4 полных экипажа для миноносцев, 2,5 для крейсеров, и 1 для броненосца. Фудзи, конечно, старый броненосец, однако сейчас его начали осваивать. Вон, уже всех, кто погиб во время ночного боя внутри корабля, вынесли на палубу. Готовились отправить на берег для захоронения. Хотя нафига они мне тут нужны? В море вывезут и там похоронят со всеми положенными почестями, а вот наших на берег в братскую могилу. Обелиск тут поставим. Жаль вот только среди обеих абордажных рот потери большие, обе роты теперь можно свести одну по количеству уцелевших бойцов. Хорошо, что они были пересыщены ручными пулеметами и пистолетами, иначе потери вообще были бы громадными. Экипажи обоих кораблей, когда осознали, что произошло, дрались ожесточенно. На крейсере удалось сразу захватить арсенал и казематы с боеприпасами, а вот на броненосце, если с казематами сложилось, не дали подорвать корабль, то с арсеналом нет, нашли не сразу, и треть экипажа успела вооружиться, вот там и вышел настоящий бой. От Касуги, вернее уже корейца бывшего корабля Эссена, который тот снова вернул себе, отвалила шлюпка и на веслах пошла к берегу. Это я, поднявшись на небольшую возвышенность, осмотрел порт. Улочка узкая была, но крейсер видно хорошо, отчетливо, вот и рассмотрел шлюпку. В принципе, по акватории небольшого порта их и так шныряло немало, но это шла целенаправленно к пирсу, где покачивалась моя шлюпка. Похоже, моряки закончили с авральными работами, и адмирал отправил ко мне офицера для доклада. Мы договорились, что в первое время встречаться лично расточительно, пусть делом занимаются, а ко мне молодых гоняет, чтобы я был в курсе дел флота. В это время послышалось далекое жужжание и, подняв голову, я рассмотрел в небе точку нашего гидросамолета. Что-то быстро возвращается, полчаса как улетел. Видимо, нашел что-то интересное и возвращается для доклада. Как приводнялся в порту, смотреть я не стал, направился дальше в сторону порта. Разведывательная служба флота уже развернута, получила за время похода достаточно опыта, так что сейчас сопросит летчика и летноба, и направит рапорт на имя адмирала. Дальше уже он отреагирует. Пока Эссен контролировал действия воздушной разведки, но это на первое время, когда служба наладится, начальник разведки будет отправлять на перехват японских судов миноносцы или вспомогательные крейсера сам. Опыта к тому моменту наберется. Кстати, один из миноносцев стал отходить от стенки, да и у второго дым из труб валил, похоже, планируется пробных выход в море для тренировки. Командовать обоими миноносцами Эссен поставил капитана второго ранга Берга, он был старший пока небольшой флотилии, и лейтенанта Кузнецова. Экипажи опытные, было видно, что истребители им хорошо знакомы. Правда, эти японской постройки, как я успел рассмотреть, не номерные, и имеют название. Новенькие, одного типа, 4 лет не было, как их на воду спустили. Один Мурасами, второй Арари. Это пока, чуть позже название сменятся на хулигана и драчуна, это я придумал название.